Глава 29. Обретение Аквилона. Ваше Преосвященство, господа мушкетеры, я нашел. Что? Где? Как? Ангел? Кристиан, я же осмотрела всю церковь. Над чашей со святой водой, Амалия Константиновна. Возле самого входа. Там темный угол. Ангел едва выступает из камня. Я тоже увидел его, только когда на него упал свет. Так. Пауза. Уолтер, Мэй, мы здесь. Срочно отвлеките священника, чтобы он нам не помешал. Но как, миледи? Уолтер, вы что, ребенок? Честное слово. Спросите у него. Да. Как он относится к пожертвованиям для церкви? Кристиан, идем. Священник еще не успел удалиться, когда на него с двух сторон налетели архитектор и его спутница. Спутница взяла священника под руку и увлекла в сторону алтаря. «У вас очень милая церковь», — объявила она, хлопая ресницами. «И такой очаровательный стиль, кажется, романский, готический», — важно поправил ее Уолтер. «Кстати, месье, как вы относитесь к пожертвованиям?» Священник набрал воздуху в грудь и принялся перечислять насущные нужды. Нужд накопилось много, и подробное их разъяснение заняло бы никак не меньше четверти часа. Воспользовавшись передышкой, Кристиан и Амалия стали простукивать стену над ангелом. Обнаружилась пустота, но как до нее добраться, совершенно непонятно. С виду стена казалась совершенно глухой и состоящей из цельного камня. Амалия и граф стали нажимать на все выступы на стене, рассчитывая, что где-то скрывается потайной рычаг. Внезапно раздался легкий щелчок, и в камне открылась небольшая щель. Засунув туда руку, Амалия обнаружила внутри пачку листков, свернутых трубкой и завернутых в кусок непромокаемой ткани. «Это он?» — спросил Кристиан в нетерпении. «Аквилон?» Амалия сорвала ткань и развернула листки, аккуратно перерисованные наброски. Чертежи летательного аппарата с крыльями, до странности напоминающими крылья летучей мыши, элементы системы управления, щелк. «Я так и знал, госпожа баронесса», — проговорил в нескольких шагах от нее вальяжный голос по-немецки. «А теперь будьте так любезны, отдайте Аквилон мне». Помрачнев, Амалия обернулась и увидел улыбающегося Генриха, который держал на мушке графа де Ламбера. «Нет-нет», — опередив ее намерение, быстро проговорил агент. «Никаких резких движений, иначе я прострелю вашему другу голову». «Чертежи, сударыня, и тогда никто не пострадает». «Эти чертежи, — сказала Амалия, — принадлежат Франции», — Генрих усмехнулся. «И именно поэтому, наверное, я вижу здесь именно вас, а не полковника Лорана, к примеру», — парировал он. «Отдайте мне чертежи, и разойдемся с миром». «Священник», который как раз описывал Уолтеру и Мэй историю одного из подкидышей, которого нашли под дверями церкви, обернулся и увидел возле дверей господина с револьвером, который угрожал друзьям архитектора. «Что происходит?» — вырвалось у священника. «Все это Божий храм. Как вы смеете?» Лицо Генриха дернулось. Амалия поняла, что агент на взводе и вот-вот выстрелит. «Берите и убирайтесь», — сказала она, протягивая ему чертежи. «Святой отец, стойте там, где стоите, пусть он уйдет». «Премного благодарен», — ответил Генрих, забирая чертежи. И рукой с чертежами, вдруг он по-прежнему держал револьвер, ухитрился даже притронуться к шляпе на прощание. «Подлец!» Слегка прихрамывая, пятясь спиной, вышел. «Вы отдали ему чертежи», — простонал Кристиан. «Что вы наделали?» Амалия села на скамью, незаметно потерла глаза и зевнула. Этой ночью ей так и не удалось уснуть. «Как же я устала! Не заметила ангела, вовремя не учуяла этого мерзавца. Это все усталость. Ну и пусть. Надо звать полицию», — возмутился молодой священник. «Это какой-то сумасшедший. Никого не надо звать, поверьте мне», — отозвалась Амалия. «Он ушел, ну и пусть». «Миледи», — к ней подбежала Мэй, — «что нам делать? У нас же есть автомобиль. Мы можем догнать его». «Бесполезно», — сказала она с загадочной улыбкой. В следующее мгновение дверь церкви со скрипом повернулась на петлях, и на пороге возник комиссар Папийон. «Вы все-таки ослушались меня, сударыня?» — проговорил он укоризненно, качая головой. «Вы его взяли?» — спросила Амалия, ничуть не удивленная его появлением. «Между прочим, чертежи Пино тоже украл он. Кстати, кто из ваших людей сегодня весь день следовал за нами в лохмотьях? Уж не полковник ли Лоран?» Папийон насупился. «Не знаю, с чего вы взяли». Амалия прищурилась. «Передайте ему, что когда нищий берет, к примеру, на улице Фортюни фиакр и сует кучеру золотой, это выглядит странно. Мои друзья, может быть, и не заметили, зато я отлично все видела». «Хотите сказать, — проворчал Папийон, — что вы позволили нам следить за собой?» «Я полагала, это будет не лишнее», — призналась Амалия. «Честно говоря, я опасалась не Генриха, а Оберштейна. Этот негодяй куда опаснее». «Можете не волноваться», — отозвался Папийон. «По нашим данным, Оберштейн уже покинул Францию». Он сунул руку в карман. «Позвольте вернуть вам эту маленькую вещицу, госпожа баронесса. Ночью вы обронили ее, когда искали на улице коробку из-под кольца». И он протянул Амалии сверкающий бриллиантами браслет. «Ах, вот он где!» — протянула Амалия, улыбаясь. «Бедная Мэй так убивалась, не понимая, где могла его потерять. А почему вы не сразу вспомнили о коробке?» «Все эти дни, — доверительно признался комиссар, — меня рвали на части. Кроме того, полковник Лоран жаждал отыскать кольцо во что бы то ни стало. Когда Норвен и агент боролись, кольцо упало в колодец, и его унесло водой. Вы не представляете, через что прошли мои люди, прежде чем сумели его достать. Однако я сразу понял, что кольцо только для отвода глаз. Но пока Норвен пришел в себя, да врачи разрешили с ним говорить, правда, он тоже не сразу вспомнил про коробку». «А Ницца?» — спросила Амалия. «Почему Монере ездил в Ниццу?» «Дело было так. Началось с того, что мсье Адер, по натуре человек крайне внимательный, заметил, что его бумаги лежат не так, как он их оставил. Он осмотрел их, понял, что с них снимали копии, и сразу же вызвал нас. Так как подозреваемых было много, мы поделили их между собой. А Монере сразу же начал подозревать Малле. Из-за показаний свидетеля, который видел старика возле кабинета, и потому, что тот был чертежником, и еще потому, что все его сбережения растаяли во время панамского скандала. Монере стал следить за стариком, тот занервничал и, переходя улицу, попал под колеса. Когда его отвезли в больницу, Монере явился туда и потребовал его вещи. Там было, среди прочего, письмо в Ниццу до востребования, написанное так, что можно было подозревать все, что угодно, и закладная квитанция на кольцо. Монере решил, что письмо — шифр, и помчался в Ниццу, никого не предупредив. В поезде на него напал Оберштейн, как вы и говорили. Нам вскоре стало известно, куда Монере уехал, как и то, что до Ниццы он не добрался, и мы сразу же начали поиски. На насыпи нашли тело, пальто, чемодан, сумку, короче, все вещи. Но квитанцию не нашли, зато там лежала ваша перчатка, госпожа баронесса. Только я ни минуты не верил, что это могли сделать вы. «Почему?» — быстро спросил Кристиан. «Хм», — сказал Папийон, задумчиво глядя на витражи. «В принципе, вполне допустимо, что госпожа баронесса могла прикончить моего коллегу. Но терять такие важные улики на месте преступления явно не ее почерк». Амалия улыбнулась. «Просто те, кто выбросил тело из поезда, также поступили с вещами, которые были в купе», — сказала она. «Оберштейн тщательно продумал инсценировку. Труп на диване или на полу, рядом моя перчатка. Не знаю как, но Моннере перед смертью обманул его и указал неверный след. Потом люди, которые избавились от тела, не заметили квитанцию, и она упала куда-то, может быть, за диван или за столик, но ее нашел Луи Норвен, когда убирал купе, как обычно. Он увидел, что в квитанции указано недорогое украшение, и решил как-нибудь заглянуть в ломбард. Потом его начала интересовать суета вокруг 10-го купе, и он зашел в ломбард, когда за ним следили мои друзья. «Вы говорите, люди, которые избавлялись от тела», — заметил Папийон, который слушал Амарио чрезвычайно внимательно. «Вы уже знаете, кто это?» «Знаю. Но для полноты картины мне необходимо понять, кто был их сообщницей. Кстати, что там с убийством Жоржетты Бриоль? Вы уже арестовали ее друга, фальшивомонетчика?» «Да», — Депре мне телеграфировал. «Но Руссело категорически отрицает, что убивал ее. И к тому же, похоже, у него алиби. Впрочем, вопрос, действительно ли это алиби, или его друзья свидетельствуют в его пользу, чтобы он не угодил на гильотину. Между прочим, Руссело уверяет, что ни за что не стал бы трогать Жоржетту, что она любила только его, а те, с кем она была ради денег, ничего не значили. Он был уверен, что они станут жить вместе, как только он выйдет из тюрьмы, и был удивлен, что она как раз в это время уехала из Парижа. Он поехал за ней в Ниццу, там его и арестовали. «И последний вопрос», — сказала Амалия, — «кому предназначалось письмо в Ницце?» «Внуку Мале, сыну его дочери, которая умерла. Зять Мале был фокусником, а внук странствовал по Европе с труппой циркачей. Из Барселоны написал деду, что вскоре вернется во Францию и морем прибудет в Ниццу. Тот хотел ответить ему и написал в Ниццу до востребования. В общем, это была самая обычная история, но нас она здорово запутала. Дело в том, что письмо было адресовано Пеге, а по нашим данным, Оберштейн как-то пользовался фальшивым паспортом на ту же фамилию. Если бы Монере не торопился пожать все лавры, если расспросил хотя бы жену Мале, то понял бы, что к чему. Но он сделал ошибку, а вслед за ним и мы». «Господин комиссар», — на пороге возник оборванец с военной выправкой. «О, так я и знал, что вы беседуете с вашей старой знакомой. Чего вы ждете? Мы можем ехать». «Здравствуйте, полковник», — сказала Амалия. «Вы чудесно выглядите». Однако полковник Лоран был не лыком шит, что и доказал его ответ. «Вы тоже, сударыня?» — язвительно промолвил он, кланяясь. «Наряд горничный вам совершенно не к лицу. Ваше счастье, что месье Папийон поручился за вас и предложил предоставить вам полную свободу действий. Потому что, по его словам, чего не отыщете вы, не найдет никто. Но мы не теряли вас из виду, сударыня, ни на минуту». «Какой ужасный нищий!» — вполголоса сказала Мэй Уолтеру, который рассматривал витражи. «Интересно, о чем он беседует с баронессой Корф?» «Понятия не имею, дорогая», — ответил тот, улыбаясь своей доброй улыбкой. «По правде говоря, я ужасно рад, что все закончилось. Я, наверное, подожду тебя снаружи», — сказала Мэй. «Там тепло и солнечно». Она порылась в сумочке. «Уолтер, у тебя не найдется мелкой монеты?» Амалия, полковник Лоран все еще пререкались. Папийон благоразумно пытался остановить перепалку, но старые противники оставались глухи к увещеваниям. Как ни странно, но конец распре положила Мэй, которая величаво проследовала к выходу, по пути вложив монетку в руку полковника. «Вот», — сказала она, — «это вам от святого Северина, мсье». После чего удалилась, а полковник Лоран утратил дар речи. Крестьян не выдержал и расхохотался. Папийон отвернулся, пряча в усах улыбку. «Простите», — сказал он, — «нам пора идти. Надо будет разобраться с этим прохвостом и еще найти чертежи Пино, о которых вы упоминали. Но, думаю, вечером я заеду к вам на правах старого друга». Он как-то очень галантно поклонился Амалии и бесшумно двинулся к выходу вслед за красным от раздражения полковником. «Вы жалеете, — заметил Кристиан Амали. «О чем? Вы же хотели...» — он закусил губу. «Достать чертежи для своих? Разве нет?» «Еще чего не хватало», — усмехнулась Амалия. «После этого они вообразили бы, что я жить без них не могу. И тогда уж точно не оставили бы меня в покое. Нет, я очень рада, что все получилось именно так. Кому нужен самолет, пусть сам его выдумывает, а не ворует чужие идеи». Хотя она сделала паузу и разгладила ладонью складку на юбке. «Я не думаю, что изобретение Адера есть будущее». «Почему? Вам не нравится мысль о том, что человек может летать?» «Нет», — рассеянно ответила Амалия. «Дело вовсе не в этом. Просто, мне кажется, месье Адер неудачно выбрал образец для своей машины. Трудно вообразить более противное животное, чем летучая мышь. Да-да, и не надо улыбаться». Она увидела, что Уолтер закончил осмотр витражей и поднялась с места. «Будущее покажет, правы вы или нет», — сказал Кристиан. «В конце концов, даже Наполеон не признавал паровых машин». «Значит, не зря моя прабабушка говорила, что знала генералов получше него», — парировала Амалия. «Кстати, граф, у меня к вам просьба. Мне бы хотелось пожертвовать деньги той замечательной церкви, где мы поставили точку в наших приключениях. Но я предпочитаю сделать это через вас, потому что сама я не католичка. Вы согласны?» «Разумеется», — ответил Кристиан. Он хотел добавить еще что-то, но тут их самым невежливым образом прервали. Входная дверь распахнулась им навстречу, и на пороге показалась Клариса Бланшар. «Вот вы где!» — проскрежетала она, увидев Амалию в окружении верных мушкетеров. «Так-так». «Очень хорошо. Только у меня один вопрос. Куда вы дели мою внучку?»